Мой друг часто бывал у меня, и я ждал, что он тоже пригласит меня в гости. Но шли дни, шли недели, а приглашение так и не поступило. Когда я провожал его до дома после уроков, мы всегда останавливались снаружи у кованых решетчатых ворот, увенчанных двумя грифонами, державшими щиты с гербом Хоенфельсов. Конрадин прощался со мной, открывал тяжелую створку ворот и шел к дому по мощеной дорожке, обсаженной с обеих сторон кустами душистого олеандра. Он стучал в дверь, та бесшумно открывалась, и он исчезал за ней, словно навечно. Иногда я уходил сразу, иногда ждал пару минут, глядя сквозь прутья решетки на закрытую дверь и надеясь, что сезам вновь откроется, Конрадин выйдет наружу и позовет меня в дом. Но он ни разу не вышел. Запретная дверь оставалась закрытой, такая же грозная и неприступная, как два грифона, глядевшие на меня сверху. Их острые когти и раздвоенные языки напоминали безжалостные серпы, готовые вырезать из груди мое сердце. Каждый день я подвергался все той же пытке, отчуждением и недопущением. С каждым днем этот дом, где хранился ключ к нашей дружбе, становился все более таинственным и желанным. В воображении мне рисовались несметные сокровища, знамена поверженных врагов, мечи крестоносцев, рыцарские доспехи, лампы, когда-то светившие в Исфахане и Тегеране, парчевые ткани из Самарканда и Византии. Но барьеры, что отделяли меня от Конрадина, оставались незыблемыми. Я этого не понимал. Мне казалось немыслимым, что мой друг, такой внимательный, чуткий, всегда старавшийся не задеть моих чувств, всегда с пониманием относившийся к моей запальчивости, переходящий в почти агрессивную злость, если он не соглашался с моим мировоззрением, попросту забывал пригласить меня в гости. Слишком гордый, чтобы спросить его прямо, я тревожился, мучился подозрениями, и желание проникнуть в твердыню Хоенфельсов превращалось в навязчивую идею. Но однажды, когда я уже собрался уходить, он неожиданно обернулся ко мне и сказал: «Хочешь зайти ко мне в гости? Ты ведь еще у меня не бывал?» Не успел я ответить, как он толкнул створку ворот. Грифоны почтительно отступили, по-прежнему грозные и сердитые, но сейчас абсолютно бессильные, и их хищные крылья встопорщились понапрасну. Я испугался, потому что был не готов. Мечта исполнилась так неожиданно и внезапно, что в первый миг мне захотелось сбежать. Как можно было предстать перед его родителями в таком виде? В нечищенных ботинках, с сомнительной свежести воротником. Как можно было показаться его матери, которую я видел однажды издалека, темную тень на фоне розовых магнолий? Ее кожа была не белой, как у моей мамы, а смуглой, оливковой. Глаза с миндалевидным разрезом. В правой руке белый зонтик от солнца, который она крутила, как огненное колесо. Но теперь у меня не было выбора. Стараясь унять дрожь, я пошел следом за Конрадином. Все произошло именно так, как происходило и раньше. И в моих мечтах, и наяву. Он негромко постучал в дверь. Послушная его приказу, она бесшумно открылась, пуская нас в дом. В первый миг мне показалось, что мы очутились в полной темноте. Но постепенно глаза привыкли к полумраку, и я разглядел большую прихожую с охотничьими трофеями на стенах. Огромные оленьи рога, голова зубра, кремово-белые бивни слона, чья оправленная в серебро нога служила корзиной для зонтов. Я повесил пальто на вешалку, положил сумку на стол. В прихожую вышел слуга и поклонился Конрадину. «Кофе подан, господин граф», — сказал он. Конрадин кивнул и повел меня к темной дубовой лестнице. Мы миновали второй этаж, я мельком увидел закрытые двери, обшитые дубовыми панелями стены, картину с изображением медвежьей охоты, еще одну с битвой оленей, портрет последнего короля и пейзаж с замком, похожим одновременно на Гогенцоллерн и Нойшванштайн. Мы поднялись еще выше, на третий этаж, и пошли по коридору, где тоже висели картины. Мартин Лютер перед Карлом V, вход крестоносцев в Иерусалим, Барбаросса спит под горой Кифхойзер, с бородой, проросшей сквозь мраморный стол. Одна из дверей была открыта. Проходя мимо, я невольно заглянул в комнату и увидел женскую спальню с изящным туалетным столиком, на котором стояли флаконы духов и были разбросаны черепаховые гребни, отделанные серебром. Стояли там и фотографии в серебряных рамках, в основном фотопортреты военных, один из которых выглядел в точности как Адольф Гитлер, что меня напугало и потрясло. Но у меня не было времени приглядеться получше, и я сразу подумал, что наверняка обознался, потому что с чего бы вдруг в доме Хоенфельсов стояла фотография Гитлера. Наконец, Конрадин распахнул дверь, и мы вошли в его комнату, очень похожую на мою собственную, только гораздо просторнее. Из окна открывался чудесный вид на ухоженный сад с фонтаном, крошечным дорическим храмом и статуей какой-то богини, заросшей желтым лишайником. Конрадин бросился к застекленному шкафу и с горячностью, выдававшей его нетерпение, сразу было понятно, что он долго ждал этого случая, его глаза горели предвкушением моего восхищения и зависти, выложил передо мною свои сокровища. Древнегреческие монеты, коринфского пегаса, минотавра из Кносса, монеты из Лампсака, Агригента, Сегесты и Селенунта. Но это было еще не все. Вслед за монетами появились и другие сокровища, ценнее любого из экземпляров моих коллекций. Статуэтка богини из Джеллы на Сицилии. Крошечная бутылочка с Кипра цветом и формой, напоминающая апельсин с геометрическим орнаментом. Фигурка из Танагры, девушка в хитоне и соломенной шляпе. Сирийская стеклянная чаша, радужно-переливчатая, как опал, римская ваза цвета бледно-зеленого нефрита и греческая бронзовая статуэтка, изображающая Геракла. Было так трогательно наблюдать радость Конрадина, когда он показывал свою коллекцию и слушал мои восхищенные возгласы. Время прошло незаметно, 2 часа пролетели как 2 минуты, и когда я уходил, я даже не вспомнил о его родителях и не подумал о том, что их, наверное, нет дома. Через пару недель он опять пригласил меня в гости. Все прошло замечательно, как и прежде. Мы разговаривали, рассматривали, сравнивали, восторгались. Его родителей, видимо, снова не было дома, но я подумал, что это даже и к лучшему. Я и вправду боялся с ними встречаться. Но когда то же самое повторилось в 4-й раз, я начал подозревать, что это не совпадение. Кажется, он приглашал меня в гости только тогда, когда его родителей нет дома. Это было немного обидно, но я не решился спросить его прямо. Однажды мне вспомнилась та фотография. Фотография мужчины, очень похожего на Гитлера. Но мне сразу же стало стыдно, что я мог даже на миг заподозрить, что у родителей моего друга может быть что-то общее с таким человеком. Но настал день, когда не осталось места для сомнений. Мама взяла мне билет на Фиделио с дирижером Фуртвенглером. Я сидел в партере одного из красивейших оперных театров Европы, ждал, когда поднимется занавес. Оркестр уже настраивался, зрители в элегантных нарядах занимали места, и даже сам президент республики почтил нас своим присутствием. Впрочем, на президента никто не смотрел. Все взоры были прикованы к двери, открывающейся в проход между сценой и первым рядом партера, к двери, сквозь которую медленно и величаво в зал вошли Хоенфельсы. Первым шел Конрадин. Я не сразу узнал своего друга в этом сдержанном и элегантном молодом человеке, наряженном в смокинг. Следом за ним шла графиня в черном платье со сверкающей бриллиантовой диадемой на голове. В блеске бриллиантового ожерелья и бриллиантовых же серег ее оливковая кожа как будто сияла голубоватым светом. Последним шел граф, которого я в тот вечер увидел впервые. Седовласый, с седыми усами, с усыпанной бриллиантами звездой на груди прямо над сердцем. Они сели не сразу. На мгновение застыли в проходе, недосягаемые и величественные. Они знали, что люди будут смотреть на них, раскрыв рты. Знали, что станут предметом всеобщего благоговейного восхищения. По праву, данному им 900-летней историей их славного рода. Наконец, они решили пройти на места. Теперь первым шел граф, следом за ним графиня в ослепительном блеске бриллиантов, похожем на северное сияние, оттенявшее ее утонченную красоту. Шествие замыкал Конрадин. Перед тем, как усесться на место, он обвел взглядом зал, кланяясь, если видел знакомых, такой же уверенный в себе, как и его отец. Внезапно он увидел меня, но лишь скользнул по мне взглядом, словно мы незнакомы. Я точно знаю, что он меня видел. Я был на 100% уверен, что когда наши взгляды сцепились на долю секунды, он отметил мое присутствие. Потом поднялся занавес, свет в зале погас, и Хоенфельсы вместе со всеми нами, простыми смертными, погрузились во тьму до первого антракта. Как только занавес опустился, я вскочил с места и, не дожидаясь, когда стихнут аплодисменты, выбежал из зала в фойе. Огромное роскошное помещение с коринфскими мраморными колоннами, хрустальными люстрами, зеркалами в золоченых рамах, густо-красными коврами и обоями цвета меда. Прислонившись к одной из колонн, старательно напустив на себя пренебрежительно надменный вид, я ждал появления Хоенфельсов. Но когда они все-таки появились, мне захотелось сбежать. Не лучше ли уклониться от удара кинжалом, который, как мне подсказывала атавистическая интуиция сына еврейского племени, сейчас вонзится мне в сердце? Не лучше ли избежать боли? Зачем рисковать потерять друга? Зачем требовать доказательств, когда еще не поздно усыпить подозрения? Но у меня не было сил убежать. И я остался стоять на месте, морально готовясь к боли, дрожа мелкой дрожью, прислонившись для опоры к колонне, я ждал неминуемой казни. Медленно и величаво Хоенфельсы подходили все ближе и ближе. Они шли бок о бок, графиня посередине, она кивала знакомым или изящно махала рукой в сверкающих кольцах, блеск бриллиантов осыпал ее искрами хрустального света, похожими на застывшие капли воды. Граф лишь коротко кивал знакомым. Кивка удостоился и президент республики, который ответил глубоким поклоном. Толпа расступалась, давая дорогу их царственной процессии, неприступной, величественной и зловещей в своем величии. Теперь нас разделяло не больше десятка шагов. Их и меня, желающего знать правду. Сбежать было уже невозможно. 5 шагов. 4 шага. Конрадин увидел меня, улыбнулся, поднес правую руку к лацкану смокинга, словно за тем, чтобы стряхнуть пылинку, и они прошли мимо. Прошли торжественно и неспешно, будто следуя за невидимым порфировым саркофагом одного из князей земли в ритме некоего беззвучного похоронного марша. Прошли, улыбаясь и поднимая руки, словно благословляя толпу. Вскоре я потерял их из виду, но через пару минут граф и графиня вернулись в фойе, без Конрадина. Так они и ходили туда-сюда, из одного конца помещения в другой, принимая дань восхищения от почтительных зрителей. Когда прозвенел колокольчик, возвещавший начало второго акта, я оставил свой пост у колонны, примчался домой, незамеченный родителями, проскользнул в свою комнату и лег в постель. В ту ночь мне плохо спалось. Мне снилось, что на меня нападают два льва и львица, и я, наверное, кричал во сне, потому что, когда я проснулся, родители были рядом, стояли, склонившись над моей постелью. Папа измерил мне температуру, но не нашел никаких отклонений. И на следующий день я пошел в школу, как обычно, хотя и чувствовал сильную слабость, как после долгой болезни. Конрадина еще не было в классе. Я сел за парту и притворился, что проверяю домашнюю работу. Когда он вошел, я даже не поднял головы. Он тоже сразу уселся за парту и, не глядя на меня, принялся раскладывать карандаши и учебники. Но как только прозвенел звонок с урока, Конрадин подошел ко мне, положил руки мне на плечи, он никогда раньше такого не делал, и задал пару вопросов, хотя среди них не было самого очевидного. Как мне понравилась вчерашняя постановка «Фиделио». Я отвечал ему, как ни в чем не бывало. По крайней мере, старался так отвечать. А после уроков он дождался меня на улице, и мы пошли домой вместе, словно ничего не случилось. Полчаса я держался, сохраняя показную беспечность, но я был уверен, что он знает, что творится у меня внутри, иначе он не избегал бы затрагивать тему, исключительно важную для нас обоих — вчерашний вечер. Но когда пришло время прощаться, я все же не выдержал, повернулся к нему и спросил: «Конрадин, почему ты вчера меня проигнорировал?» Он наверняка ждал, что я об этом спрошу, но все равно мой вопрос стал для него потрясением. Он покраснел, а затем побледнел. Может быть, он подспудно надеялся, что я не стану его расспрашивать. Подуюсь несколько дней, а потом благополучно забуду. Одно было ясно: он не был готов отвечать и начал мямлить что-то невразумительное, что он меня вовсе не игнорировал, что мне померещилось, что я слишком чувствительный, а он не мог отойти от родителей. Но я не желал слушать. «Конрадин», — сказал я, — «ты прекрасно знаешь, что я прав. Или ты думал, что я не понял, что ты приглашаешь меня к себе в гости, только когда твоих родителей нет дома? Ты всерьез полагаешь, что вчера мне померещилось? Мне надо знать, что происходит. Я не хочу тебя терять. До тебя я был один и снова буду один, если ты больше не хочешь со мной дружить, и, наверное, мне будет еще тяжелее, чем прежде, но мне невыносима сама мысль о том, что ты настолько меня стыдишься, что даже не хочешь знакомить с родителями. Пойми меня тоже. Я не претендую на их внимание. Мне вовсе не нужно, чтобы они как-то меня привечали, но можно было хотя бы представить меня твоим матери и отцу, чтобы я не чувствовал себя непрошенным гостем в их доме. К тому же, лучше быть одному, чем терпеть унижение. Я ничем не хуже любого из Хоенфельсов, и я никому не позволю себя унижать, ни графу, ни герцогу, ни королю». Звучало храбро, но я с трудом сдерживал слезы и, наверное, точно расплакался бы, если бы Конрадин меня не перебил. «Но я не хочу тебя унижать. Зачем мне тебя унижать? Ты мой единственный друг. Кроме тебя у меня нет никого, и ты сам это знаешь. Мне тоже было одиноко, и если я потеряю тебя, я потеряю единственного человека, кому могу доверять. И я совершенно тебя не стыжусь. Вся школа знает о нашей дружбе. Мы постоянно куда-нибудь ездим вдвоем. С чего ты решил, будто я тебя стыжусь? Как ты вообще мог такое подумать?» «Да», — сказал я уже спокойнее, — «я тебе верю. Верю каждому слову. Но почему ты вчера вел себя по-другому? Ты мог бы со мной поздороваться, как-то признать мое существование. Слишком многого я и не ждал. Но можно было хотя бы кивнуть, улыбнуться, помахать рукой. Почему ты так сильно меняешься при родителях? Почему мне нельзя с ними знакомиться? С моими родителями ты знаком. Скажи мне правду. Должна быть причина, по которой тебе не хочется нас знакомить, и единственное, что приходит на ум, ты боишься, что твои родители не одобрят дружбу со мной». Конрадин на секунду замялся. «Ну, хорошо», — сказал он. «Ты этого хотел, Жорж Данден? Ты этого хотел? Ты хочешь правды? Я скажу тебе правду. Как ты верно заметил, а ты человек проницательный, чуткий, ты не мог этого не заметить. Я боялся знакомить тебя с родителями. Но причина, клянусь всеми богами, вовсе не в том, что я тебя стыжусь. Тут ты ошибся. Все гораздо проще и хуже. Моя мать происходит из знатного, когда-то королевского, польского рода. Она ненавидит евреев. На протяжении многих веков для людей ее круга евреев как бы и вовсе не существовало. Они были ниже холопов, грязь под ногами, отребье, каста неприкасаемых. Она на дух не переносит евреев. Она их боится до дрожи, хотя у нее нет ни единого знакомого еврея. Если бы она умирала, и твой отец был единственным из врачей, кто мог бы ее спасти, я не уверен, что она бы к нему обратилась. Она не желает с тобой знакомиться. Она ревнует меня к тебе, потому что ты, еврей, подружился с ее сыном. Она считает, что наша дружба — пятно на щите Хоенфельсов. И она тебя боится. Она уверена, что ты подрываешь мою веру в Бога и состоишь на службе у мирового еврейства, а это всего лишь другое название большевизма, и что я стану жертвой твоих дьявольских махинаций. Не смейся, она говорит всерьез. Я пытаюсь с ней спорить, но она отвечает только одно. Бедный мой мальчик. Неужели тебе непонятно, что ты уже в их руках? Ты уже говоришь, как еврей. Если ты хочешь всю правду, мне приходилось сражаться за каждый час, который мы провели с тобой вместе. И вчера я не решился заговорить с тобой в театре, потому что она была рядом, и мне не хотелось тебе навредить. Нет, дорогой друг, тебе не в чем меня упрекнуть. Я смотрел на Конрадина, который, как и я сам, был изрядно взволнован. «А твой отец?» — выдавил я, заикаясь. «О, мой отец! Тут все иначе. Отцу все равно, с кем я общаюсь. Для него Хоенфельсы всегда останутся Хоенфельсами, с кем бы они ни водили дружбу. Возможно, будь ты еврейкой, он бы насторожился». Он бы решил, что ты хочешь меня крутить и женить на себе. Он был бы против. Хотя, если бы ты был еврейкой из очень богатой семьи, он мог бы рассмотреть возможность женить бы. Но все равно не одобрил бы, чтобы не задеть чувства моей матери. Они женаты уже много лет, но он все еще ее любит. До сих пор ему удавалось сохранять спокойствие. Но внезапно, захваченный бурей эмоций, он прокричал мне в лицо. «И не смотри на меня глазами побитой собаки! Чем я виноват? Я не отвечаю за своих родителей! Или ты хочешь меня обвинить за весь миропорядок? Нам обоим пора повзрослеть, спуститься с небес на землю и стать реалистами!» После этой вспышки он вновь успокоился. «Мой дорогой Ганс», — мягко проговорил он, «прими меня таким, каким меня создали Бог и обстоятельства, над которыми я не властен. Я ничего тебе не говорил, но мне следовало бы знать, что от тебя ничего не скроешь, тебя не обманешь. Надо было сказать тебе сразу, но мне не хватило смелости, потому что я трус. Я боялся тебя обидеть. Но нельзя винить только меня». Ты слишком многого требуешь от людей. Тяжело соответствовать твоему идеалу дружбы. Ты ждешь слишком многого от простых смертных, мой дорогой Ганс. Поэтому постарайся меня понять и простить. И давай останемся друзьями». Я подал ему руку, не решившись посмотреть ему в глаза, потому что боялся заплакать. Потому что боялся, что мы оба заплачем. ведь нам было всего по 16 лет. Конрадин медленно закрыл створку ворот, которые окончательно и бесповоротно отделили меня от его мира. Мы оба знали, что я уже никогда не смогу пересечь эту границу и что дом Хоенфельсов закрыт для меня навсегда. Он медленно подошел к двери, нажал на кнопку, и дверь распахнулась таинственно и бесшумно. Он обернулся и помахал мне рукой, но я не помахал ему в ответ. Я стоял, вцепившись двумя руками в прутья решетки, как узник, молящий об освобождении. Грифоны с их серповидными клювами и когтями равнодушно взирали на меня сверху, победно сжимая в лапах гербовые щиты Хоенфельсов. Конрадин больше не приглашал меня в гости, и я был ему благодарен за такую тактичность. Мы общались как раньше, как ни в чем не бывало. Он по-прежнему бывал у меня, но все реже и реже. Мы оба знали, что так, как раньше, уже не будет, и что это начало конца нашей дружбы и нашего детства.